Чтобы найти кладбище, пришлось сначала тащиться в штаб полубригады и брать в провожатые дежурившего там мастер-сержанта. К счастью, крюк вышел небольшой, и вскоре мы с Тимоном в окружении сурово бдящего взвода охраны уже сидели возле заснеженных могил трех бойцов, совсем недавно похороненных рядом друг с другом. Глава 4. Темнеющее небо сплошь было затянуто облаками. Морозно, очень морозно. Длинными концами суконного башлыка, надетого поверх шапки, часовой обмотал шею и плечи, как шарфом, закрыл ими и рот, и нос, оставив только тонкую щелочку для глаз. Край сукна от сильно парящего дыхания покрылся инеем и даже заледенел. Орк лишь недавно заступил на пост возле какого-то большого железного ангара, а ноги уже начали замерзать. Да и под стеганку холод настырно пробирался, заставляя часового все чаще и чаще исполнять неуставной зимний танец «Два притопа, три прихлопа». Это хорошо, что от снега расчистили лишь небольшую площадку перед высокими воротами, дабы они могли хоть как-то открываться. Да тропинку прокопали, прямую и неширокую, ведущую в далекую теплую караулку, где еще не скоро можно будет согреться, сидя у печурки и потягивая горячий взвар. Снега нынче навалило столько, что этот закуток у ворот со всех сторон оказался прикрыт высокими, в полный рост, сугробами. Хотя бы ветер не так донимал. Да и начальник караула, если б с проверкой внезапной нагрянуть надумал, еще издали бы замечен был. Ему ведь, кроме как по тропинке этой, сюда больше никак и не подобраться, не пролезть. А пока нет никого, можно было, чтобы от холода не сдохнуть, хоть горным козелом скакать, хоть, как дурная кура, крыльями хлопать. Вот часовой и отбивал чечетку минут 15, по моим прикидкам, пока не приметил на дальнем конце тропинки темную фигурку. Кто-то топал в его сторону. Зимний день короток, и уже начинало вечереть. Потому в неверной сумеречной мгле не сразу удалось разглядеть, кто там приближается. Вот, согласно уставу, на идущего тут же и нацелилась дуло карабина. «Эй, кто идет?» — громко пробасил часовой. «Доложись, свои, не переживай», — незамедлительно прилетело в ответ. Голос молодой, высокий, будто у мальца какого. Да и рост у незваного гостя совсем невелик был. Короткий бушлат, ватные штаны, валенки. На голове теплый стеганый шлем военспеца. Теплый шерстяной шарф полностью скрывал лицо, но тут можно было уже не сомневаться. Так одевались почти все гномы из вспомогательных подразделений. Парнишка из обслуги. Вон и лопата у него снеговая в руках. «Давай, пароль называй», — проворчал часовой. «Тоже мне, свой нашелся». «Да какой пароль, дяденька?» — возмутился юнец. «Мне твой ангар даром не нужен. Меня лишь снег малеха подразгрести послали. Да ты ружьем-то в меня не тычь, подстрелишь еще ненароком. Это не ружье, а карабин, дурень», — орк повесил оружие на плечо. «Понимание надобно иметь, это тебе не лопатой махать. Как скажешь, дяденька, малец», — подходя ближе и примиряясь к свежевыпавшему снегу, перехватил поудобнее черенок лопаты и вдруг резко ткнул ее ковшом точно в горло часовому. Удар был, пусть и не смертельным, но болезненным и напрочь сбивающим дыхание. Да вдобавок папаха с башлыком съехали на глаза, перекрывая обзор, буквально на пару секунд, пока орк не поправил их рукой. Но коварный малец уже исчез из виду, а спину несколько раз подряд пронзила остро жгучая боль. Печень, легкие, сердце, снова печень. На этом мои видения и закончились. Сомнений не было, пацан истыкал часового ножом, спрятанным до поры под одеждой, или штыком. «Слышь, служивый», — выйдя из транса, обратился я к мастер-сержанту Лимберта, оставшемуся с нами торчать на кладбище, что за склад охранял боец, которого зарезали в спину. Какой-то высокий ангар с полукруглой крышей и большими воротами. Там стояли бригадные бронеходы, выпялился на меня орк с нескрываемым восторгом. «А ты, твое высокочинство, так прямо и смог разглядеть, как его прирезали, часового-то?» «Воистину, смог», — порадовал я. «Похоже, нового почитателя своего таланта. Это не тот ли ангар, что потом эльфы разбомбили?» «Он», — кивнул мастер-сержант. «Да только это уже дня через три случилось. А тогда злодей замок на воротинах сломали и инструмент дорога из ангара уперли». «Злодей», — поправил я служивого. «Чего?» «Не понял тот». «Один, говорю, злодей был. Молодой парень, ростом часовому по грудь примерно. Одет был как военспец из гномов обслуги. Вот вражина», — сокрушенно ругнулся Лимберта. «Неужто своего инструмента мало?» «Вот и я о том же», — задумчиво выдал я. «Не за инструментом в ангар залезли, а чтобы узнать, что там хранят. Видать, этот гном из ренегатов будет, тех, что за ушастых воюют. Я, твое благочинство, Наверное, костерок пока организую. Вы тут поди надолго еще, а твой товарищ штабс-ротмистр так старается тоже было и прознать, что уж полчаса совсем не двигается. Того и гляди, уши отморозит в шляпе-то своей. Да уж заботься, любезный, кивнул я, глянув на застывшего у соседней могилы Тимона. И бойцам нашим скажи, чтоб по очереди греться ходили, чего нас сразу всей толпой охранять. И то верно, согласился мастер-сержант, большие отряды диверсантов сюда не забредут, а уж за одним-то изменником, ежели он еще не убег куда, и половина твоей охраны уследит. Пойду до леска схожу за хворостом, не теряйте. Он убрел, по пояс проваливаясь в снежный намет, а я, обойдя недвижного Тимона, перебрался к третьей могиле. Навык мой здорово усилился. Контакт с душой погибшего я уже мог установить за несколько секунд, и картинка сразу возникала четкая, наполненная красками, звуками и даже запахами. И да, переживания и ощущения моих опрашиваемых мне тоже передавались. Поэтому, едва подключившись к душе очередного орка, я чуть не блеванул. Пережравший алкоголь боец на карачках стоял в сортире перед загаженным очком, тщательно стараясь извергнуть из себя обильный ужин. Подобная мерзость продолжалась минут пять. Затем этот алкаш покинул толчок и, сильно шатаясь, выбрался из пьяно гудящей забегаловки на улицу. Завернул зачем-то за угол избы харчевни. Наклонившись к сугробу, вытер забрызганные и измазанные дерьмом руки о снег, с трудом выпрямился и попытался нашарить ширинку на штанах. Пустил тугую струю, но полностью облегчить мочевой пузырь не успел. «Вот урод!» — раздалось за его спиной. Пинок под зад кинул пьяного воина вперед. Приложившись лбом о стену, он ничком рухнул в собой уже обоссанный снег и вырубился. Перед моим экстрасенсорным взором возникли какие-то цветные круги и линии, видимо, вместо мыслей мельтешащие в отравленном алкоголем мозгу. А потом все сменилось беспросветной темнотой. Все, кино закончилось. Похоже, боец замерз в сугробе, не будучи вовремя замеченным и спасенным своими собутыльниками. Когда я вышел из транса, чуть сбоку от могил уже горел костерок. Возле него, вытянув к огню руки-ноги, примостились Тимон, капрал Варганса с еще несколькими бойцами охраны и наш сопровождающий из штаба. Да уж, костер, это кстати. Я, пока сидел без движения, замерз здорово и даже дрожать начал. После первого сеанса как-то обошлось, а тут вдруг прямо до костей пробрало. Зато Тимону, похоже, все нипочем было. Сиял, будто только что отчеканенный золотой империал. Он, как только мой взгляд перехватил, тут же похвастался. «Братец, у меня прогресс. Я сумел с духом пообщаться. Молодец», еле разжав выбивающие частую дробь зубы, «не поскупился я на похвалу, рад за тебя. Узнал что-нибудь интересное?» «Замерз, бедняга», развел руками Тимон. «Упал и замерз. Надо же, подобрался я поближе к костру. Какое совпадение. Мой тоже. Хотя мороз такой, что и неудивительно. А у тебя от чего упал?» «Моего кто-то лбом об стену приложил. Вот тут ничего не скажу», малость пригорюнился орк. «Вокруг все белым-бело было, один только снег. Ты бы сам еще глянул». «Гляну-гляну», кивнул я. «Только согреюсь немного». «Засиделся, ног не чую». «Давай сюда, твое благочинство», пододвинулся мастер-сержант, сидевший на куче хвороста. «Твои ребята со мной в лесок сходили, веток наломали, хоть до ночи костер жги». «До ночи не нужно», — отмахнулся я, усаживаясь. «Через полчасика, думаю, назад пошагаем». «То же дело», — обрадовался Лимберта. «А вот ответь, твое благочинство, правду сказывают, что есть среди видоков такие, которым, мол, не только у мертвых, но и у живых мысли прочесть на раз плюнуть». «Без понятия», — честно признался я. «Может, кто и умеет такое?» «Я нет». «А я слыхал», — подал голос наш капрал, — «что есть в контрразведке и у особистов такие мозгодавы, что к тебе в голову, как к себе домой, забраться могут и все тайны из памяти вытянуть. Говорят, тем, кто из Челобитинска отступил, ушастым город сдав, такие спецы жесткое дознание учинили. Якобы, без измены там не обошлось. Так опосля добрая половина из допрошенных ума лишилась. Теперь, надо понимать, только и могут, что лыбиться да слюну пускать. Жуть какая!» Поежился я. «Врут, небось. А нет ли, братцы, у кого чего-нибудь бахнуть для согрева? Что-то меня здорово холодом пробрало, не отпускает никак. Держи, твое чинство, протянул мне фляжку Варганса. Капрал всегда так ко мне обращался в несколько упрощенном варианте, но я не чувствовал в том какой-то оскорбительной фамильярности. Это скорее было знаком приятельского расположения, образовавшегося после стычек в харчевне. И я совершенно не противился подобному раскладу. Варганса оказался нормальным мужиком, субординацию соблюдал неукоснительно, подразделением командовал умело, в друзья за кадыки не лез, но его дружелюбный настрой я все же ощущал довольно четко, как и вполне теперь благожелательное отношение к себе со стороны остальных бойцов охраны. Во фляжке оказался гномий самогон, запашистый, ядреный, обжигающий нутро, но безжалостно прогоняющий из промерзшего тела противную зубодробительную дрожь. Тут главное было не назюзюкаться до невменяемого состояния. Пьяное согревание, штука обманчивая. А что, как только по телу разбежалась теплая волна, обратился я к мастер-сержанту, среди гномов так много перебежчиков. Может, просто кто из местных на дороге инструмент позарился, скажем, для себя или на продажу. Так то не перебежчики, качнул головой Лимберта. Гномы же по всему свету разбрелись. В землях Эльфийского Союза их тоже немало живет. Вот эльфы им в уши и надули, что народ их страдает, ущемленный орками в правах и свободах. Мол, мы из них все соки выжимаем и угнетаем, за гроши земные богатства скупая. Вот и идут глупые недорослики от нас свою землю освобождать. Не любят они нас. Ну, орки-то, усмехнулся я, тоже большой любви к гномам не испытывают. Ты, вон, и то их недоросликами обзываешь. Так и они нас клыкастыми кличут. Лимберта пожал плечами. Чего тут такого? Да из чего их любить? В каждой дырке они затычки. Куда ни сунься и куда ни плюнь, везде на гнома наткнешься. Повсюду их артели мастеровые да гильдии. Сами цены сбивают и сами же потом жалуются, что мы их труд не ценим. А жадные, у них же снега зимой за даром не выпросишь. Если честно, не понимаю я, какого лешего мы из-за этих хитровынутых сквалык должны тут жопы морозить до жизни класть. Вы только, ваше благочинство, с некоторой тревогой глянул он поочередно на нас с Тимоном, на свой счет не примите. Но, как по мне, зря нас высокие командиры сюда отправили. Думаешь, вместо нас мастер-сержанту ответил капрал, начни тут эльфы вновь хозяйничать, нам с того лучше жить станет, мы тут, надо понимать, и о своем крае печемся. Да ты и сам поди дома без утвари, половину кои гномы смастерили, обойтись не сможешь. Загробастают эльфы горный край себе, и станешь все, к чему привык, втридорого покупать. Да и пусть, немного обиженно высказал наш провожатый, зато живой и не калека был бы, а тут вроде и не на передке, а все одно в любой миг прилететь может. Это все оверлорды, вступил в спор один из бойцов охраны. Матеа, кажется, что наши из Каганата, что из союза ушастых, им богатство земногорья к рукам прибрать хочется, а мы тут отдувайся за их интересы шкурные, жизни клади. Ладно, хорош спорить да демагогию разводить, буркнул я недовольно. Во всех мирах одно и то же, ничего нового. Все, помолчите, я пойду гляну, что с третьим бойцом произошло. Загробастал из кучи, на которой мы с Лимберта сидели, охапку хвороста. Прихватил с собой, чтоб не на снегу опять зад морозить. Устроился поудобнее и закрыл глаза. Ну, что тут у нас? Тимон был прав, вокруг не было ничего, кроме снега. Орк с трудом шагал по какому-то полю, глубоко проваливаясь в снег. Куда и откуда он шел, было совершенно непонятно. Брел и брел себе, монотонно переставляя ноги и особо не глядя по сторонам. Странно, но такой усталости, чтобы вот прямо упасть и замерзнуть, я в нем не ощущал. Напротив, настроение у бойца было бодрое и даже приподнятое. Он то ли радовался чему-то, ожидающему впереди, то ли был доволен тем, как провел время ранее. Тут я не мог разобрать точнее. Шагал он долго, выбрил на какую-то почти полностью занесенную снегом дорогу и пошел уже по ней. Снова долго шагал, немного ускорившись. Я даже немного пожалел, что у меня теперь получается заглядывать так далеко в прошлое погибших. Ну вот на кой ляд мне это бесполезная скукотища. Впрочем, тут же вспомнил, что научился перематывать воспоминания туда-обратно, как видеозапись. Где-то ускорить, где-то замедлить, где-то приблизить, увеличивая необходимый объект для более удобного разглядывания. Мотнул свое видение немного вперед, до того момента, как мой подопечный остановился и зазирался, прислушиваясь к далекому и неидентифицируемому пока что звуку. Орк даже в небо попробовал пялиться, видимо, решив, что услышал работу двигателей дирижабля, но так сквозь белую пелену облаков ничего и не разглядел, а между тем мерный гул, и впрямь сильно напоминавший жужжание пропеллера, приближался. Орк вновь закрутил головой. Ага, вон оно, мчалось по дальнему краю заснеженного поля. Темное пятно, пускающее в небо струйку белого дыма и оставляющее за собой поднятый завихрениями от стремительного движения облачный след из снежной взвеси. Кто-то с ветерком хреначил мимо с непривычно высокой скоростью и, похоже, на каком-то паровом снегоходе. Я почувствовал, как орк насторожился. Еще бы, сколько я тут находился, ни разу еще не видел у сил Альянса такой скоростной техники. По городским дорогам здесь, да, катались легковые колесные авто. Имелась в армии гусеничная техника и разнообразные шагоходы, но вся эта паровая машинерия не могла похвастаться способностью так быстро передвигаться. Судя по эмоциям, незнакомое транспортное средство вызвало у орка подозрение на предмет принадлежности к вражеской армии. Боец резко присел, словно подтверждая мое понимание происходящего. Зря он так сделал, это же прописное правило. Заметил врага первым, старайся максимально плавно уходить из зоны видимости. За неподвижный объект периферийное зрение может и не зацепиться, любое же резкое твое перемещение может выдать тебя с потрохами, невольно притягивая неприятельский взгляд. Видимо, так и произошло, орка заметили. Оказавшийся сильно глазастым, водитель снегохода сменил курс, направившись прямиком к моему подопечному. Тот еще больше встревожился, но не запаниковал. Скинул с плеча винтовку, щелкнул затвором и прицельно, раз за разом, выпустил в стремительно приближающийся снегоход 7 пуль. Все его выстрелы были точны, но пользы не принесли. Я видел искорки от попадания пуль в лобовое стекло, надежно прикрывавшие водителя. Но прочность стекла меня не сильно впечатлила. Гораздо большее удивление вызвал размытый ореол бешено вращающихся позади снегохода лопастей. Шкребаный крот, да это же натуральные аэросани. Ладно хоть, не на воздушной подушке. Просто паровой агрегат с пропеллером, поставленный на обычные лыжи. Он продолжал нестись на орка, а тот, вставив в казенник новую обойму, вновь открыл огонь. Правда, успел выпустить всего 4 пули, прежде чем аэросани сбили его с ног. Проскользив по обтекаемому носу машины, тело бойца столкнулось с защитным кожухом винта и отлетело в снег. Я сначала решил, что это конец, потому как картинка пропала. Но орк вырубился совсем ненадолго. Или, скорее, мой дар самостоятельно ускорил видение, позволив быстренько промотать время беспамятства и не дав мне выскочить из транса. Я так решил, потому что, когда орк зашевелился, придя в себя, и поднялся на ноги, аэросани уже благополучно скрылись с глаз. Да и подмерз боец, пока валялся в отключке, порядочно. Собравшись с силами, он все же поковылял в прежнем направлении, сильно хромая на правую ногу. Ему даже пришлось использовать винтовку для дополнительной опоры. Скорее всего, его организм получил и другие повреждения, каждый шаг отдавался болью по всему телу. Брел орк долго, и мне вновь пришлось перематывать видение, дабы поскорее приблизить уже известный финал. И да, тут Тимон не ошибся. Уже практически дойдя до окраинных построек города, окончательно обессилевший боец повалился в снег. Глава 5. Поздравляю тебя, брат, твои успехи совершенно очевидны. Вернувшись к костру, похвалил я Тимона. Все правильно увидел. А если поподробнее, физиономия орка расплылась в довольном оскале. Уверен, ты еще что-нибудь доразглядел. Есть такое дело, подтвердил я. И обратился теперь уже к мастер-сержанту. А вот скажи мне, боец, имеются ли у Альянса на тех вооружении аэросани? Чего? Недоуменно выставился на меня Лимберта. Так я и думал, задумчиво покачал я головой. Остальные тоже такую технику не встречали и ничего подобного не слышали. Я обвел взглядом бойцов охраны, сидевших рядом. Пока я проводил сеанс, прошла смена караула, и у костра теперь грелись другие бойцы. Только капрал из прежних остался. Он и ответил за всех. Не встречали, твое чинство. А что это за штука такая? Машина с пропеллером, поставленная на лыжи, двигается очень быстро и прямо по бездорожью. Мой последний подопечный возвращался откуда-то в город и заметил такие аэросани. В самоволку поди бегал, перебил меня мастер-сержант, в ближайшую деревеньку. Как пить дать, зазнобу навещал. Возможно, согласился я, но куда хуже то, что водитель аэросаней его тоже заметил. Наехал на бедолагу, сбив с ног, повредил ему ногу, да и внутрянку, похоже, отбил. После, гад, прочь умчался, а боец наш, Как пришел в себя, смог еще дойти до окраины Старокулуйска. Чего же тогда эльф, Тимон, сдвинув на затылок шляпу, почесал лоб, если, конечно, это был он, не добил орка. А вдруг бы тот рассказал, что видал эти чудо-сани скороходные. Это ведь, если рассудить, знание немалой важности. Возможно, спешил, вместо меня ответил Лимберта, и понадеялся, что орк прямо там и окочурится, замерзнув в беспамятстве. Правильно, поддержал я мастер-сержанта, но тот пришел в себя и героически прошел почти весь путь, потому и смогли его найти, а иначе только по весне и обнаружили бы. Зато мы теперь знаем и про сани, и про то, что у нас в тылу враги раскатывают. Интересно, задумался наш капрал, какого лешего им тут надо, и куда он так спешил? Ты, твое чинство, направление не заприметил ли? Когда орк очнулся, саней уже и след простыл, задумался я. Но, если знать, где нашли этого замерзшего бойца и по какой дороге он возвращался в город, можно прикинуть, в каком направлении двигались сани до того, как свернули к бойцу. На восточной окраине патруль его обнаружил, подсказал мастер-сержант. Дорога точно с запада на восток, на Челобитинск нацелена. Значит, сани двигались в северном направлении, прикинув, выдал я. Только, куда именно, непонятно. Для такой техники дороги не нужны. Куда угодно можно повернуть в любой миг. Какие там на севере города? Тимонилина, есть у нас карта? Шеф сказал, недовольно пробурчал себе под нос орк, что ты и так на местности ориентироваться должен. Где я тебе сейчас карту возьму? Вроде и совсем тихо сказал, но мастер-сержант его услышал, удивился. Это как же, а мне сказали, что вы оба из столичных будете. Мол, чуть ли не прямиком из генштаба, и тут у нас впервые. Так и есть, утайкой одарив Тимона укоризненным взглядом, быстро нашелся я, но вот матушка моя из этих мест, рассказывала много еще в детстве, да только я названий городов с их расположением почти и не запомнил. Ясное дело, Лимберта кивнул, как тут такое упомнишь, карта в штабе имеется, да и у вашего мехвода должна быть, но я и так обскажу. Тут, на север ежели по дорогам, Новомесцово будет, потом Малюткино. Если левее пойдешь, в Аргозерёрск попадешь, а если правее брать, Кузяшино будет. А если дальше на север двинешь, точнёхонько в Улисоград, столицу средневосточной Угорщины, прибудешь. Но это далече, до Челобитинска на востоке куда ближе будет. Ага, более-менее сообразил я, примерив объяснение к знакомым названиям своего мира. А где сейчас линия фронта проходит? Челобитинск, понятно, под врагом. Но что еще эльфы забрать сумели? Взяли Кременозерск, что к нам ближе всего, да на том пока и успокоились. Наши на Харлужгоре хорошо закрепились, не пускают ворога. Севернее же те до Кунашей дошли, ну а с другой стороны подле Южноугорска застопорились. Нужно предбригадиру доложить, задумался я, что в тылу у нас вражеский разведчик-диверсант орудует. Я вот думаю, может, караульного у ангара он и порешил, довольно профессионально ведь прирезал. Профессионал в спину не бил бы, высказал сомнение капрал. Он бы сразу, надо понимать, горло перерезал, чтоб часовой крик не поднял. Либо рот бы зажал, а ножом, руку заведя, в грудь пырнул, чтоб в сердце прямо. Нас так учили. Горло у часового концами башлыка замотано было, мотнул я головой. Так сразу и не перережешь. И росточком убийца маловат был для всего такого. Зато он в самом начале лопатой ловко прямо по кадыку врезал. После такого уже не поголосишь. Ну тогда да, пожал плечами капрал, может и он. А этого кто прибил? Он указал на могилу моего второго подопечного. Кто угодно, не раздумывая, ответил я. Этот случай, скорее всего, чисто бытовой и к диверсанту отношения не имеет. Надо рекомендовать перегоди сообщить в города на севере, что к ним мог направиться диверсант, а заодно и узнать, не было ли подобных случаев на юге. Таких, что погиб какой-нибудь часовой, а после объект, который он охранял, разбомбили. Думаешь, глянул на меня Тимон, ангар эльфы по наводке нашего убийцы нашли, ангар наверняка в городе не один, а они именно в нужной, с военной техникой, а не с сенокосилками какими-нибудь. Попали, развел я руками. Ну все, господа, здесь нам больше делать нечего, двигаем назад в город. Капрал, собирай людей. Прежде чем отправляться с докладом к предбригадиру, мы заскочили домой. Дора, командуя прислугой, насуетила быстрый обед, накормив не только меня с Тимоном, но и всю нашу честную компанию. Еще и бутыль с самогоном велела на стол выставить. Не пьянство ради, а согрева для. Поэтому в штаб мы прибыли уже сытые и довольные. Уверен, что диверсант то был. Взгляд предбригадира уперся мне в переносицу, словно пытался прожечь там дыру. На 99%, тяжело вздохнул я, ибо вопрос этот перегода задавал мне уже в третий раз. Уверен, он разведывает цели для бомбометания. Поэтому и убрал часового. А еще одного бойца сбил аэросанями, пытаясь устранить свидетеля. И то, что гном это был, ясно видел. Я видел, что убийца был практически по грудь часовому. Вероятнее всего, это был гном. Но мог быть и эльф невысокого роста. Как вы верно давеча заметили, все прячут лица от мороза, и наш убийца не был исключением. А с чего ты решил, что аэросанями управлял он же? Я и такого не утверждал, удивился я. Просто, как я уже выяснил здесь, в штабе, сначала был убит часовой у ангара, а через 2 дня нашли бойца, сбитого аэросанями. В части он отсутствовал всего сутки. Значит, в хронологии я не ошибся, утверждая, что этот случай произошел позже. Исходя из этого, можно предположить, что санями управлял убийца. Но, возможно, это был еще кто-то. Не исключено ведь, что к нам в тыл закинули не одного, а сразу нескольких разведчиков. Один мог уехать, а кто-то еще остался. Не зря я велел патрули усилить, задумчиво покивал предбригадир. Если по гарнизону шляется мерзавец-эльф или предатель-гном, нужно держать ухо востро. Впрочем, твоя верховность, исключать нельзя и ту версию, что разведчик был все же один. Он же и уехал на аэросанях, а на ангар устроил таки разбойный набег кто иной и ради инструментов. Я слышал, они довольно дорогие. Я бы просил твоего дозволения осмотреться рядом с ангаром, да и внутри глянул бы. Хорошо, согласно махнул рукой предбригадир, распоряжусь выдать пропуск на завтра. Хотя, если честно, не представляю, что там еще можно найти, в этакой разрухе. Но, раз уж вы с братом столько прознать сумели, может и там заприметите что-нибудь, прокурорским взором упущенное. Пока же поведай-ка мне про те чудо-сани, да поподробнее. Мне про такие никто ранее докладов не слал. В точности и в подробностях конструкцию не опишу, но принципы устройства постараюсь передать. Я рассказал все, что смог рассмотреть и припомнить. В конце же добавил, скорее всего у двигателя не одна камера сгорания, а несколько. Скажем, 6 или даже 8. Так, при поочередной подаче пирогидрита на столько же котлов с поршнями, с повышением редукции проблем должно быть куда меньше. А ведь идея неплоха, старик задумчиво подсокал языком. Ты, как я смотрю, и в механике соображаешь, на лету идею ухватил. Вот что значит столичное образование. И как только наши инженеры до того не додумались, тут же тебе и простота, и проходимость, и скорость невероятная. И запасов воды не нужно с собой возить. Снег всегда под рукой. Надо будет в центр депешу отправить. Пусть думают над промахом своим. Да и контрразведку стоит уведомить, что шпионов они прошляпили. Сделаем даже допущение, что несколько таковых по тылам у нас шляются. Пускай и у олухов конторских зады от сих вестей подгорают, а то совсем не чешутся. Все это перегода высказывал не мне. Скорее, сам с собой разговаривал. Мне же под конец просто рукой махнул, мол, волен убираться, куда пожелаешь. Я пожелал домой, под теплый даренбачок. Все равно до завтра делать нечего было. Охрану распустил, и бойцы радостно отправились в местный кабак пропивать свои кровные. Тимон тоже меня покинул. Еще перед докладом предбригадиру свалил. Сказал, что я и без него справлюсь, а сам он тем временем желает пообщаться с телеграфисточкой из отдела связи. Тимон эту клыкастую красотку еще на медне в штабе заприметил и даже якобы заметил по ее взгляду предрасположенность к взаимной симпатии и более тесному знакомству. В общем, отправился охмурять барышню. Я же, предоставленный самому себе, сделал весьма закономерный выбор. Как говорится, лучшая дорога – та, которую знаешь, а лучшая женщина – та, с которой уже спишь. Тем более Дора и сама, догадываясь о вероятно недолгом моем здесь пребывании, стремилась натешиться и насладиться лаской впрок. Время зря не теряла и выжимала из меня все соки. Вот и нынче соизволила выпустить меня из нежного плена объятий лишь к ужину. Однако с томным придыханием сообщила, что это всего лишь небольшой перерыв перед ночным продолжением любовных утех. За ужином компанию нам с Дарой составил лишь доктор Литтелла. Заметив частые нежные взгляды, вроде как утайкой посылаемые мне хозяйкой дома, хирург-майор растянул пухлые щечки в радостно пошловатой улыбке и заговорщицки мне подмигнул. типа поздравил с успешным завоеванием сердца красавицы. Я благопристойно сделал вид, что не заметил его намека, но так, чтобы доктор понял, что все же заметил и с благодарностью принял поздравление. В общем, постарался и Литтала не обидеть, и Дору не оскорбить. Вроде получилось, оба остались в благом расположении духа и развлекали меня светской болтовней на протяжении всей трапезы. Хирург-майор не забыл отчитаться мне и о поделанной персоналом госпиталя работе по вакцинации раненых. Рассказал, сколько прививок вкололи оркам и сколько гномам. В связи с чем я вполне закономерно заинтересовался. Доктор, а откуда такое странное соотношение пациентов в вашем госпитале? Боевые действия идут на территории гномов, которых среди раненых, как я понял, раз в 10 меньше, чем орков. Видишь ли, мой любезный друг, взялся пояснять Литтала, подняв перед собой вилку с нанизанным на нее кусочком мяса. Здесь, начертал он вилкой небольшой круг в воздухе, места от линии фронта весьма отдаленные, а основные силы гномов находятся на самом острие битвы. Там же они и получают большинство ранений. И, коли он и особо тяжелы, транспортировка бойцов в далекий тыл сопряжена с большими проблемами. Приходится оказывать им помощь на месте. Легко же раненые бойцы, доктор развел руками, продолжая дирижировать вилкой, сами предпочитают никуда не уезжать, дабы поскорее вернуться в строй. Ибо, как вы верно заметили, война идет на их земле. Но эльфы ведь заявляют, возразил я, что Урал-то и по-прежнему принадлежит им. И в чем-то они несомненно правы, кивнул Литтала. Но только с тех времен, когда ушастые отдали горный край на откуп гномам, прошла добрая сотня лет. А это, минимум, три поколения гномов, выросших с полной уверенностью, что Урал-то – это их земля. Для них мотивация очевидна и бесспорна. Они защищают свое государство. Но это не значит, как может показаться, что наши орки бьются с меньшей решительностью. Отнюдь, погрозил мне доктор вилкой и наконец-то сунул кусочек мяса в рот, а прожевав его, добавил, и, что печалит, с еще большей бесшабашностью. Даже так, поддержал я спич Литтала, в то же время замечая, что Дора практически не отводит от меня умильного взгляда и лишь изредка хмурит бровки. Но я чувствовал, что недовольство ее относится не ко мне, а к затянувшейся нашей с доктором болтовне. Именно, хирург-майор подцепил вилкой следующий кусочек, гибнут там пачками. Это здесь, попав под бомбардировки, для орков зазорно помереть от полученных столь несуразным и непочетным образом ран. Потому они с большей охотой отправляются на лечение. На фронте же смерть для них красна, а порой и желанна. В то же время гномы, должен заметить, даже несмотря на более высокую мотивацию и, несомненно, проявляемый ими героизм, берегут себя куда больше, нежели наши бойцы. И почему же это? По-настоящему заинтриговало меня заявление доктора. Я полагаю, нахмурился тот, ткнув вилкой в небо, что удалая безрассудность наших воинов связана, в первую очередь, с принятой у нашего народа верой в туманные пределы. Каждый орк уверен, что, с честью погибнув, отправится в потусторонний мир, где воссоединится со всеми своими славными предками и до конца мироздания будет пировать с ними, заодно приглядывая за достойными потомками. Посему и не так страшит их гибель, как гномов, кои в подобные домыслы не верят и привыкли ценить каждый миг единственно дарованной им жизни. Так ведь, милочка, доктор вопрошающе глянул на Дору, и та незамедлительно кивнула в ответ. Впрочем, тут же переведя полной нежности и ожидания взгляд обратно на меня. Правильно ли я понимаю, вопрошающе глянул я на хирург-майора, что сам ты к подобным верованиям тоже не склонен. Думаю, как и ты, мой любезный друг, покончив с блюдом, Литтала наполнил наши с ним рюмки алкоголем. Дора отказалась, изящно поведя ручкой в сторону и поморщившись. Мы с тобой оба медики, представители самой циничной из профессии и наук, ведь в наш прогрессивный век медицина перестала основываться на домыслах и ложных фантазиях прошлых поколений. Теперь мы пользуемся знаниями, добытыми научными методами. Мы перестали опираться на слепую веру, предпочитая лишь методы, подтверждаемые опытом. Посему нам и трудно верить в нечто сверхъестественное, подчиняясь надуманным обрядам и догмам, высосанным кем-либо из пальца. Из всех теорий мироздания гипотеза божественного вмешательства в сей процесс наиболее недоказуема, а посему и недостойна нашего рассмотрения. Он поднял рюмку. «Давай, мой любезный друг, выпьем за победу разума над мракобесием, в чем бы оно ни заключалось». Мы чокнулись, выпили и, поблагодарив хозяйку за ужин, удалились каждый в свою комнату. Правда, долго побыть в одиночестве мне не удалось. Едва я почистил на ночь перышки, вполне предсказуемо заявилась Дора, и не лишенным приятности способом безжалостно урезала мне время, предназначенное для спокойного и безмятежного сна. Тимон появился уже к завтраку. За стол с нами не сел, заявив, что уже успел потрапезничать на стороне. Тут и эмпатом не нужно было быть, чтоб по довольной физиономии орка догадаться, что на стороне он успел не только поесть, но и отлично провести время со своей телеграфисточкой. Как только прибыл капрал Варган со парочкой своих бойцов, а после заявился и вестовой из штаба, доставивший пропуск, мы с Тимоном поспешили к злополучному ангару. Очень хотелось поскорее глянуть на технику, хранившуюся там. Понятно, что не на предмет следов преступления, как я наплел предбригадиру, а в плане поиска запрещенных технологий. Охрану мы, естественно, оставили снаружи, чтоб не мешали нам совать нос куда бы то ни было. Сами же, будто рьяные собаки-ищейки, с энтузиазмом ринулись изучать развороченные потроха ангара. Оказалось, что все исправные бронеходы из ангара вывели, перепрятав. Остались лишь две сильно поврежденные машины. Стояли они не сильно далеко друг от друга, а бомба с явно термическим зарядом, проделав порядочную дыру в потолке, угодила точнехонько между ними. Света, проникающего через потолок внутрь, вполне хватало, чтобы спокойно и тщательно осмотреться. Края обеих сильно накренившихся корпусов тарелок провисли, обгорев и оплавившись, будто у часов с картины дали. Ближайшие к взрыву ноги ходули были разворочены напрочь, да и остальные почти все превратились в спекшиеся и оттого ставшие совершенно неподвижными опоры. Куча металлолома, а не боевые машины. Гарью до сих пор воняло невыносимо, но мы с орком все равно забрались в оба бронехода, тщательно проверив их вооружение, и в ангаре все закутки облазили. Ничего особенного, лишь покореженные взрывом образцы обычного для этого мира оружия. Единственное, что я отметил, так это большие патронные цилиндры для укладки пулеметных лент вместо привычных для меня коробов. Но это на запретные технологии не тянуло от слова совсем. Возможно, что-то особо ценное и секретное давно уже демонтировали и тоже спрятали. Но обнаружить следы былого присутствия этого чего-то нам не представилось возможным. Мы уже собирались убраться, несолоно хлебавши, как через приоткрытые ворота в ангар зашли два субъекта, весьма необычных, надо сказать, худой и длинный орк в очках, и толстый щекастый гном с рыжеватой окладистой бородой, оба в длинных черных кожаных плащах, распахнутых и демонстрирующих черную суконную форму с белой нарядной каймой на воротниках, на ногах вычищенные до блеска сапоги, на головах черные фуражки с огромными тульями и большими блестящими кокардами над полированными козырьками. Так и предполагал, противным скрипучим голосом произнес орк, что застанем вас обоих именно здесь. Тайная гвардия, господа, комиссар-майор Златовик и комиссар-поручик Вдырко к вашим услугам, извольте проследовать за нами. Глава 6. Комиссар-майор обвел меня взглядом с головы до ног, обдав волной холодного презрения. Садись, поручик, хочу напомнить, что отвечать ты обязан без утайки и без заминки. Любое промедление будет расценено как попытка обмануть меня, мешая следствию. Да чего же противным был голос у этого орка-очкарика, вдобавок, после снятия фуражки, оказавшегося еще и гадко плешивым. Каждое слово, как скрежет металла по стеклу, аж мурашки по спине. Следствие, меня в чем-то обвиняют или подозревают, рискнул я уточнить. Мы с комиссар-майором Златовиком сидели в одной из комнатушек особняка, приютившим штаб полубригады. Ладно, хоть не в подвале где-нибудь, а то я бы тогда намного сильнее нервничал. Когда мы с Тимоном из ангара вышли, к удивлению своему, обнаружили всех наших троих охранников сбившимися в кучку в центре площадки у ворот, а вокруг, держа наших бойцов на прицеле, выстроился добрый десяток здоровенных мордоворотов. Все с откровенно отъетыми ряхами и безмерно самоуверенным видом. Судя по мрачной черной униформе, тоже из тайногвардейцев. Никогда не понимал этой страсти опричников всех времен и народов к кичливой вычурности, отличающей их от других силовиков. Ну да, некоторые опасения эдакий траурный цвет форменной одежды вызывал. Однако кроме этого порождал еще и волну неприязни, порою вплоть до отвращения. Ведь чаще всего подразделения, подобные тайной гвардии, использовались правителями для борьбы с собственными же гражданами. А безнаказанность опричнины закономерно доводила такую борьбу до преступного абсурда и всенародной ненависти. Нас отконвоировали в штаб, во дворе которого обнаружился новенький, будто только что с конвейера, матово-черный полугусеничный транспортер. По сути, грузовик с открытым кузовом и станковым пулеметом на крыше бронекабины, вылитый немецкий ханамак времен Второй мировой, но с короткой паровой трубой, торчащей из-под капота. Ну и еще вместо креста на борту, выполняя роль свастики, красовался намалеванный белой краской символ, сильно напоминающий букву W, только с вертикальными боковыми палочками. Такие же значки я еще в ангаре разглядел на кокардах комиссарских фуражек. Так что в принадлежности вездеходного транспортера нашим новым и, увы, весьма недружелюбным знакомым можно было даже не сомневаться. В штабе нас с Тимоном разделили, разведя по разным помещениям. Капрала же с его бойцами, как ни странно, отправили во свояси. Моего названного братца, полагаю, сейчас допрашивал пухлощекий гном. Меня же в оборот взял этот угрюмый плешивый очкарик орк. Странная ситуация меня, конечно, напрягала, но пока что не ужасала. Нас ведь и не обыскивали пока, и даже разоружать не стали. День нынче выдался пасмурный, и допросная комната, несмотря на раннее время, была погружена в полумрак. Зажечь свет угрюмый комиссар-майор не потрудился. Ему возле окна и так относительно неплохо было, а вот на меня, сидящего в центре комнаты на коряво сколоченном табурете, темнота действовала угнетающе. Возможно, так и задумывалось. Ведь в настроении-то и на гвардейце явно ощущалась агрессивная неприязнь. Наверняка он хотел поставить меня в максимально неудобное и уязвимое положение. «Все зависит от честности твоих ответов». Майор пристроил на краю стола какую-то картонную папку с жирно выведенной на лицевой стороне, прямо по центру, искаженной W. Поправил стеклянные окуляры на носу и выложил перед собой чистый лист бумаги. Спросил: «Итак, имя, фамилия, звание, должность?» Я выдал все, как было велено, быстро и четко. Майор, скрипя пером самопишущей чернильной ручки, неспешно накорябал мои данные на листке. Сухо продолжил: «Причина нахождения здесь – служебная командировка от Верховного командования по медицинской линии с целью профилактической вакцинации личного состава». Я похлопал себя по наплечной сумке. «Вот, всегда с собой лекарство ношу». Орк на мгновение завис, задумавшись, а после сделал короткую запись, сократив мой ответ раз в несколько. «Подозреваю, из-за незнания, как правильно пишется профилактическая вакцинация. Ну да, присутствие очков не всегда подразумевает наличие интеллекта, иногда это всего лишь признак плохого зрения». «Кто конкретно отдал приказ?» Уставился на меня сквозь толстые линзы комиссар-майор. Я продиктовал ему заученную на зубок легенду, ответив после на вопросы и о родителях, и о месте рождения. Согласно подушной дворянской ведомости, высокий лорд Каганата Периусфатала, названный тобой в качестве отца, не имеет детей мужского пола, носящих имен, подобных твоему. Чем объяснишь этот факт? Я внебрачный сын и дворянином не являюсь, пожал я плечами. Я этого и не скрываю. Отец мое рождение не афишировал, но и тоже особо не скрывал. Можете спросить у моего сводного брата. Не сомневайся, поручик, спросим, зло зыркнул на меня майор. И у брата спросим, и у отца, когда понадобится. Пусть он и высокий лорд, ибо даже лордам их родовитости высокий статус не дают права нарушать священные узы брака, тем более, смешивая кровь. Ну, во-первых, соответствуя своему шпионскому образу, возмутился я, отец уже был вдовцом, когда полюбил мою мать, а во-вторых, сам Каган в свое время женился на гномке. Тут спецы нашего комитета на славу постарались, выискивая среди столичной элиты вельможу, по всем параметрам подходящего на роль отца для нас с Тимоном. Нашли-таки весьма плодовитого лорда-вдовца с вполне соответствующей нашей легенде историей. «Ты осуждаешь выбор Кагана?» Резко наклонившись вперед, с хищным прищуром глянул на меня из-под лобья Златовик. «Считаешь, что своим браком с чужачкой он порушил устои и традиции предков? Кто я такой, чтобы оценивать решение правителя?» Чувствуя, как лоб покрывается холодной испариной, еле нашелся я. Уж больно каверзным был вопрос. Вот он вывернул. «Пойди тут угадай, какую игру ведет этот очкарик хренов. Может, смуту вынюхивает, а может, его контора настолько окрепла, что готова копать не только под ближайшее окружение Кагана, но и под него самого. Могло такое быть, да запросто. И, как я сейчас не ответь, осуждаю или нет, вероятность огрести за свое мнение немалые неприятности была очень высока. Орк явно заметил, как я напрягся, и мой испуг, ничуть не наигранный, тоже увидел. Как говорится, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Не хватало мне еще засыпаться на подобной ерунде. Я ведь не разведчик-профессионал и, если честно, подписываясь на всю эту авантюру, на такие серьезные проверки не рассчитывал. Признаю, в очередной раз оказался дебилом. Однако Златовик, похоже, расценил мою естественную реакцию на его каверзные заходы как вполне адекватную ситуацию. Удовлетворенно откинулся на спинку стула и, отложив ручку, потарабанил костяшками пальцев по столу. Спросил, как вы оцениваете обстановку на фронте? Ну вот, новый поворот. Прямо как в песне. Это тоже вне моей компетенции, господин комиссар-майор, развел я руками. Я всего лишь простой полевой медик, привезший сюда новое лекарство, одобренное экспертами и высшим командованием. Я не разбираюсь ни в политике, ни в методах ведения боевых действий. Не исключено, кивнул Златовик, что так оно и есть. Но мне почему-то кажется, что ты лукавишь. Ведь то, как ты, поручик, строишь фразы и как формулируешь свои мысли, выдает в тебе образованного орка. Ну или не совсем орка, однако это сейчас не важно. Пока не важно. Важно, что такие умники, как ты, привыкли всюду совать свой нос и высказывать свои суждения по любому поводу, и даже Бизонова. Поэтому, когда подобные хитро-мудрые индивиды прикидываются тупыми и послушными простачками, я начинаю нервничать. С каждым словом накал в интонации плешивого очкарика усиливался, хотя голос, напротив, становился все тише и тише. Под конец он практически перешел на шепот, мерзкий, до жути вкрадчивый и зловещий. А нервничаю я, потому как понимаю, что меня пытаются поймать, будто неопытную институтку. А я таковой отнюдь не являюсь. Я, скорее, как бывалая шлюха, сам могу тебя вздрючить и залюбить до смерти. И последнее, это не фигура речи. Как ни странно, весь этот метафорический бред майора, вместо того, чтобы еще больше меня напугать, только рассмешил. Вдруг представил его в роли проститутки. Почти голова, в одних только очках, фуражке и сапогах. Вовремя склонил голову, не позволив Златовику заметить перемену в лице. Чуть ведь не фыркнул, едва сдерживая нервный смешок. «Подумай, подумай», — воспринял по-своему мои телодвижения орк. «Сейчас именно от моей воли зависит твоя судьба. Теперь, когда в тайной гвардии создан наш комиссариат, нам обязаны подчиняться и содействовать все. Полиция, судьи, гражданская и полевая жандармерия, прокуратуры, контрразведка, любые регулярные и добровольческие подразделения. Мы контролируем все и вся. Всех держим за яйца и можем стереть в порошок любого, кто посмеет пойти против нас. Что за комиссариат такой, и что вы хотите конкретно от меня?» Проникся я речью майора, позабыв про смех. Такие полномочия и возможности, будь это даже наполовину правдой, не могли не внушать опасений. Мне казалось, я не совершаю ничего противоправного. Мы всегда найдем то, что укажет на твою виновность, даже не сомневайся, угрожающе проскрежетал майор, блеснув на меня стеклышками очков. Дай только повод. Ты видишь эту эмблему, знаешь, что она означает? Златовик указал на папку, а я в ответ поочередно качнул и помотал головой. Это эмблема комиссариата по вопросам всеобщего контроля. Ты ведь знаешь, что это за знак? В последних словах плешивого орка было гораздо больше утверждения, чем вопроса. Он поднял перед собой правый кулак, сначала отогнув и нацелив в потолок указательный палец, а после, чуть в сторону большой. Это я знал, изучал перед забросом. Знак победы и одновременно непримиримой борьбы. Пошел со времен тех войн, когда у пистолетов перед каждым выстрелом нужно было взводить курок. Собственно, эта фигура из пальцев и напоминала пистолет с курком, а свое значение приобрела несколько позже, в годы долгой междоусобной войны, приведшей к объединению орочьих родов и созданию каганата. Я кивнул, а комиссар-майор довольно пафосно продолжил, поднимая вторую руку. Так вот, новый знак, он соорудил еще один пистолетик из пальцев, а после, сблизив руки, скрестил вместе большие пальцы, означает нашу несокрушимую уверенность в победе, как над внутренними, так и над внешними врагами. Мы всевидящие око каганата и его карающая длань одновременно. И мне очень странно, что ты слышишь об этом впервые. Последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул, шарахнув обеими ладонями по столу и заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Как я сказал, господин комиссар-майор, поспешил я оправдаться, я весь погружен в дела медицины. И то, что мне не пришлось до сих пор сталкиваться и иметь дело с представителями вашего отдела, должно лишь свидетельствовать об отсутствии какой-либо преступной составляющей в моих действиях и поступках. А это не тебе судить, поручик. Насладившись моим испугом и покорным лепетом, моментально успокоился Златовик. Ишь, как ты гладко стелишь, не нравишься ты мне, медицина, так и знай, уж больно изворотлив. Командующий этой частью сообщил в контрразведку, ну а те, понятное дело, доложили нам, что ты с братом подвязался вести расследование недавних смертей насильственного характера. Я кивнул, ну да, мы предложили нашу помощь, но из самых благостных побуждений. Вы заявили, что якобы обладаете способностями медиумов, заглядывая в прошлое, благодаря общению с тонкими энергетическими полями погибших. Все верно, вновь подтвердил я. Мы оперативно проверили списки столичных специалистов подобного плана, что сотрудничали с сыскными отделами. Твоего имени нет и там, хоть ты и заявлял, что якобы помогал расследованиям. Моя помощь была неофициальной. Допустим, склонил голову на бок Златовик. Хотя, обещаю, мы проверим и это. Ты высказал предбригадиру свои выводы из видений. Якобы видел, кто и как погиб. Все верно, пожал я плечами. А как по мне, так тут верно лишь одно. Взвизгнув, прихлопнул ладонью по столу вновь вызверившийся на меня орк. Здесь слишком много неподтвержденных якобы. Здесь все просто, господин комиссар-майор, как можно спокойнее и увереннее заявил я. В военной прокуратуре должны быть отчеты об осмотре трупов. И если ты сравнишь эти данные с моим рассказом предбригадиру, то увидишь, что они полностью совпадают в плане описания характера повреждения и причин смертей. А я уже проверил, резко снизил напор орк. Задолбали меня эти шизоидные смены его настроения. Колотые раны в область спины у часового, ссадина на виске замерзшего пьяницы. Оба случая описаны тобой верно, но подобное можно было и угадать. А про третьего, найденного на окраине города, просто выдумать. Ты сказал, что его сбил неведомая вражеская машина, и никаких подробностей об увечьях, приведших к смертельным последствиям. Я просто не думал, что меня будут так досконально проверять. Но, если тебе угодно, я могу припомнить поточнее, как все произошло. Уж будь любезен, скорчил презрительную мину майор и выудил из папки какой-то исчерканный чернильными каракулями листок. А я сравню с докладом коронеров, проверявших труп. Я живо представил бойца, стрелявшего по аэросаням из винтовки. Воспоминания тут же нахлынули, передавая ощущение стрелка. Он стоял левым боком вперед, поэтому и удар от наезда в первую очередь пришелся на эту сторону тела. Колено, ребра, рука. Винтовка во что-то уткнулась стволом и долбанула прикладом по правому плечу. Боец даже не пытался отпрыгнуть. Последними жестко саданули по правой скуле и виску трубки каркасного кожуха, прикрывавшего винт. Это и лишило орка сознания на какое-то время. Я детально пересказал увиденное комиссар-майору. Тот, сверившись с записями коронеров, убрал их обратно в папку и вытащил еще один листок. Помахал им у меня перед носом. Тут твое описание вражеского средства передвижения, названного тобою аэросанями. Даже если допустить, что ты увидел эту машину в своих видениях, откуда тебе известно название, и как узнал про несколько топливных камер сгорания. Название я сам придумал, без стеснения соврал я, и пояснил. Винт, как у аэростата, а полозья, как у саней. Вот само собой в голове и сложилось. А про несколько камер подумал, потому как очень уж быстро сани катились. Один поршень так сильно пропеллер вряд ли раскрутил бы. Уж больно подозрительно твоя догадливость, как от лимона, кисло сморщился орк. Читал я секретную докладную из управления разведки, в коем упоминаются подобные сани, и устройство двигателя там примерно так же описывается. Он задумчиво пригладил ладонью плешь на голове, и, не подтверди ты свои способности медиума, я бы однозначно причислил тебя к вражеским лазутчикам. Однако сомнения мои не рассеяны полностью, Златовик погрозил мне пальцем, учти это, умник, в любой момент, усомнись я чуть больше, и мне будет в радость скрутить тебя в бараний рог. Всю правду по капле выдавлю, вместе с кровью. А пока опиши мне подробно убийцу часового и водителя саней. Я рассказал ему тоже, что и предбригадиру Перегоде. Что значит, не смог толком рассмотреть? Возмутился Златовик. Мы что, зря гнали сюда вездеход, 5 часов от самого Вулисаграда, по холоду и гребаной почти заснеженной дороге? Да у меня охрана чуть яйца не отморозила, пока в кузове тряслась. Но господин комиссар-майор, Я же сказал, в обоих случаях лица преступников были скрыты. Убийца Уэнгара замотал лицо шарфом, а на водителе были летный шлем и очки на пол лица. Попробуй-ка их рассмотри, а ты напряги память, поручик, зло процедил сквозь зубы орк. Глядишь и припомнишь, какую из особых примет. На то ты и медиум, коли не врешь. Следующие 5 или 10 минут я посвятил тому, что, погрузившись в воспоминания, перематывал их взад-вперед, фокусируя взгляд на мелькающих периодически перед взором фрагментах лиц. Не могу утверждать со 100-процентной вероятностью, господин комиссар-майор, но у убийцы часового, мне кажется, карие глаза. Но вот форма у них запоминающаяся, миндалевидная. Такую тут редко у кого увидишь. А у водителя саней небольшая ссадина справа над верхней губой. Кажется, ему, ворчливо проскрипел Златовик, делая пометки на листке. Глаза зеленые, как у каждого 5-го встречного поперечного, и ссадина, которая скоро заживет. Этого мало, поручик, непростительно мало. Ладно, свободен пока, иди еще вспоминай, а я пока подумаю над твоим будущим. И молись, поручик, чтобы оно не вышло слишком коротким. Глава 7. Проходи, уважаемый, садись, вон, поудобнее. Пухлощекий бородач указал мне на стул с противоположного края своего стола. Его лицо, словно резиновое, расплылось в наиширочайшей улыбке, излучающей максимальное радушие и всеобъемлющую любовь. Голос был густым, басистым, но сами звуки выходили нечеткими. Гном мало того, что здорово шепелявил из-за широкой щербины между передними зубами, так еще и проглатывал окончания слов, произнося их очень невнятно. А еще от него сильно пахло жареными колбасками, луком и перегаром. Видать, комиссар-поручик совсем недавно подкреплялся и одновременно грелся с мороза. «Послушай, брат, я ведь могу называть тебя братом, в твоих, вон, жилах гномья кровь течет, пусть не вся, но течет, клыки не в счет, когда у тебя, вон, борода какая, мы, значится, с тобой все ж какие-никакие, а братья по крови». Слова киногероя в исполнении Бодрова-младшего вертелись на языке, но я, разумеется, и не подумал с самого начала обострять отношения с хитровывернутым гномом. Ну а как еще я должен был воспринимать его? Актер хренов, меня теперь так просто не проведешь. Эмоциональный настрой господина Вдырко, несмотря на активно демонстрируемое им благодушие, давил на меня злобой не менее черной и ядовитой, чем у комиссара-майора. Но тот хоть со мной откровенен был, сразу давая понять, насколько меня презирает. Вот только свобода, обещанная мне плешивым орком, закончилась очень быстро, едва лишь начавшись. Сразу по выходу из мрачной допросной комнаты меня перехватила парочка рядовых тайногвардейцев и отконвоировала в противоположное крыло особняка. Как оказалось, теперь уже на прием к комиссар-поручику. Тимона там не оказалось. Видимо, гном уже закончил его допрашивать. На мгновение сердце ёкнуло обеспокоенно, но я решительно не поддался паническим мыслям. Убедил себя в том, что штабной особняк – это же не дремучий лес, а орк вовсе не такой товарищ, чтобы позволить себя скрутить по-тихому. Тайногвардейцы пока что, хоть и держали нас под плотной опекой, но грубости не проявляли и вели себя с нами вполне корректно. Однако, попробуй они насесть на моего приятеля пожестче, Тимон тихо мирно не сдался бы, и я побязательно услышал поднявшийся тарарам. Да и в допросной такого порядка не наблюдалось бы. Мой братец орк, если что, разнес бы это помещение к чертям собачьим. Так что беседу с господином Вдыркой я начал, чувствуя себя вполне уверенно и спокойно, абсолютно трезво воспринимая устроенный гномом спектакль. Ярко залитая светом комната, удобный стул поближе к собеседнику и напускная слащавость во взгляде и словах бородача – все это был лишь трюк, игра на контрасте. А мне оставалось лишь подыгрывать хитровану, изображая лопуха, попавшегося на грубый развод. Я тоже скромно улыбнулся, сделав вид, что смущен таким теплым приемом. «Вот что, брат», — продолжил гном, едва я уселся напротив него, весь превратившись во внимание, «мне очень нужна твоя помощь. Дела плохие творятся, куда, вон, не глянь. Враг обнаглел, бомбит с небес по нашим городам, шлет, вон, подкрепление волна за волной, да еще, вон, засылает своих лазутчиков прямиком к нам в тыл. Нам тяжело, брат, но...» «Сам понимаешь», — Вдырка развел руками и добавил в интонацию пафоса, «мы обязаны выстоять. Наши, вон, братья-орки, по мудрому приказу славного Кагана Тулиана, кладут жизни на священный алтарь всеобщей победы. И в то же время по нашей, значится, земле ходят гномы, что будут не против отдать родной, вон, край на растерзание ушастым выродком. Я, хмуря брови, согласно покачал головой.